Глава 18. Дипломатия. Понедельник – день тяжелый. А уж утро понедельника вдвойне. Но не для меня. Отлично выспался, несмотря на бурную ночь, и проснулся от стараний Валанте. Эльфийка не остановилась на достигнутом и забралась на меня повыше, чтобы компенсировать неудачный жребий. Ее волосы приятно щекотали кожу, пока я возносился к очередной вершине. Обожаю понедельники. Из спальни мы вышли через час после совместного принятия джакузи. Большинство девушек ушло на пляж. За столом, за завтраком сидели Яя, уткнувшаяся в планшет Торви и внезапно Фельги. «Меня Вика позвала», — чуть виновато сказала она в ответ на мой взгляд. «Правильно, нечего киснуть в одиночестве». Сел за свое место во главе стола и потер ладонями. Передо мной тут же поставили огромное блюдо с... Наверное, это был омлет. Нежнейшая яичная масса с неприличным количеством хрустящего бекончика, жареного лука и вкуснейшего сала. И все это со свежим хлебом и томатным соком, со жгучим перцем. Идеальное попадание. «Босс, есть разговор». «Фельги умничка. Дождалась, пока я поем и шлифану трапезу ледяным пивом. Отлично зашло на фоне припекающего солнышка». «Если это по поводу вины или наказаний, оставь. У меня сейчас нет настроения плюткой размахивать. Может, вечером?» «Нет». Она смущенно улыбнулась и чуть покраснела. «Я не про это, хотя и очень рада, что вы не забыли». Грустно вздохнул. «Это выканье когда-нибудь закончится?» «Пришли сообщения на корпоративную почту. Несколько мелких родов хотят с вами встретиться, и один крупный. И еще прибыли делегации из крупных гетто в других городах империи». «Ого, мы внезапно стали популярными». Новости радовали. Нас начали воспринимать всерьез не только враги, но и друзья. «С кого начнем?» «Есть один нюанс», — хихикнула гоблинка. «Дворяне даже в третью сотню не входят. Они слабые, у них нет нормальных дружин. Вам не с руки встречаться с ними лично. Рекомендую отправить на переговоры Вику. Не, у всего моего гарема трехдневный выходной, если нет ничего срочного. Разговор со всякой мелочью в список не входит». Немного задумался и громко хмыкнул. «Отправь их в Питер, пускай Алькниэль потрошит. Она на пляж не захотела, пусть отдувается». «Сделаем, босс. Касательно крупного рода тоже есть нюанс. Если говорить прямо, это Рокфеллеры». «Не, этих сразу нахрен. Надоговаривались уже. Получается, остаются только делегации нелюдей. Сколько их?» 4. Сибирь, Дальний Восток, Казань, Урал. Специально приехали вместе. Ядро составляют гномы и эльфийский принц. И... я бы посоветовала поговорить с Рокфеллерами. Они сообщили, что согласны на выполнение первоначального вашего требования, и грузы стоят на границе». Еле вспомнил, о чем шла речь. «Точно, я же у них 5000 винтовок затребовал и алые кристаллы. С учетом трофеев из города гоблинов уже не так критично, но лишними точно не будут. Хорошо, скинем место встречи. Да хотя бы тут ресторан. Может, не стоит вызывать их сюда? Мы здесь уязвимы». Приподнимаю бровь. «Шутят или серьезно?» «Фельги, мы порвем любых убийц и не заметим. Расслабься. Тем более все, кому нужно, и так знают, где мы отдыхаем». Конечно, существовал риск нападения на Капотню, но зачем? Про узлы связи мои враги не знали, иначе в первую очередь снесли бы купленный у Потемкиных жилой комплекс. Их главной целью являлся я, а не кучка грязных нелюдей. «Приглашай, айда купаться». Гоблинка кивнула и сосредоточенно зажмурилась, явно управляя недавно открывшимся интерфейсом. Я верил системе, открыть его еще и Луцкой. Она ведь формально тоже мой вассал и владеет темной магией. Мне продвинутая боевая единица всяко пригодится. «Кстати, как успехи с поиском слива?» — поинтересовался у зеленокожей девушки, которую вел за ручку к пляжу. Она не сопротивлялась и выглядела очень смущенной. Знакомая тема заставила ее ожить. «Нет, все больше убеждаюсь, что утечка не от наших. Казнь Керанида, Зверина и еще нескольких десятков гоблинов привили железную дисциплину. Внутреннюю сеть тоже никто не взламывал. Хотел бы я посмотреть на гения, который сможет взломать систему, не считая Торви. Сейчас главные подозреваемые — это ваши... друзья?» «Какие еще друзья?» Не сразу понял, о ком идет речь. «Ты про турнирную команду? «Да, и Вяземскую, поскольку они доверенные лица, за ними не велось наблюдение, не считая Меньшикова. Он все свободное время проводит в компании эльфийки-агента. Кажется, влюбился в нее и планирует жениться». Чуть было не рассмеялся. «Хай да Влад, красавчик! Вот что значит дурной пример заразен!» «Понятно, Меньшикова вычеркиваем, к Элле, Юле и Лизе приставить наблюдателей и проверить их телефоны». «Сделаем, босс». Пришлось снова ждать, пока гоблинка отдаст команды. «А...» Она зачарованно уставилась на набегающие на берег волны. Как и большинство нелюдей и жителей Москвы, она никогда не видела моря. Дав минуту на прикосновение к величию бесконечной стихии, подхватил завизжавшую Фельге на руки и понес ее прямо туда. Она быстро успокоилась и доверчиво прижалась ко мне. «Может, мне переодеться?» — весело поинтересовалась Фельге. «Блин, точно. Привык видеть ее в офисном костюме из короткой кожаной юбки и белой рубашки. Ничего, такие моменты бывают раз в жизни. Пофиг, ты мне во всем нравишься, и особенно без ничего». Опустил взвизгнувшую девушку в воду и аккуратно придержал ее голову над поверхностью. «Ну как? Лично мне очень нравится вид». Ее рубашка из белой вмиг превратилась в прозрачную, выгодно очерчивая упругую грудь. «Все об одном думаешь», — удовлетворенно улыбнулась Фельге, явно довольная произведенным эффектом. «Вечером ты от меня не отвертишься, сам обещал». «Сначала догони!» — отпустил ее. Гоблинка сначала запаниковала, но быстро нащупала дно и с негодованием погналась за мной. К ней присоединились плескавшиеся неподалеку Варра и Турви, которых учила плавать Бетринна. Остальные девушки принимали солнечные ванны на поставленных в круг лежаках и обсуждали какие-то сплетни. Вроде бы Вика полностью расслабилась и, как ни в чем не бывало, общалась с остальными, не обращая внимания на их расу или статус, что радовало меня еще больше. Зримое воплощение моих идей в жизнь. Мы играли и дурачились в воде где-то до обеда, покуда не явились первые переговорщики. Очень кстати, в ресторане неподалеку согласились отдать нам не только кабинет для переговоров, но и весь зал, чтобы никто не мешал. Еще и банкет приготовили. Судя по удивленным и восхищенным взглядам делегатов, нелюди в провинциях жили гораздо хуже, чем в Москве или Петербурге. Не знаю, вроде ничего особенного. Стандартные белоснежные мраморные колонны, тяжелые гобелены с золотой вышивкой и ковры с густым ворсом. Обед снова проходил в морской тематике, где главным блюдом служили запеченные целиком рыбины. «Благодарим, что согласились нас принять, господин», — степенно кивнул глава делегации. Удивительно высокий гном с широкой бородой. Он являлся одним из королей и, что внушало уважение, вообще не владел магией. Чтобы удержать власть с такими данными, требовались недюжинные способности. Кивнул в ответ и молчал, рассматривая делегацию. Очень интересно, ни одной женщины. От гномов явились все три короля. Эльфов возглавлял так называемый принц, представитель давно потерявшей власть династии, некогда правивший объединенным народом. От орков явился варбос 73-го уровня, которому подчинялись все зеленокожие на восток от Урала, включая гоблинов. Причем, что интересно, он никогда не лез западнее. «Прошу к столу. Лучше говорить на сытые желудки. Вы ведь не возражаете против компании?» Если и возражали, то ничего не сказали. Очень быстро зал заполнился женским щебетанием, выбившим делегатов из седла. Им было очень странно видеть, как Вика и Медея, очевидные дворянки, спокойно общаются с остальными расами. Еще больше их впечатлила ловко орудующая палочками Яэ. Кицуна во всей красе продемонстрировала 8 хвостов, и гости явно знали, что они означают. Постепенно атмосфера разрядилась, особенно когда принесли пиво. Первым в общую беседу включился эльф, рассказывая о бескрайних сибирских лесах. Там не было кристаллов, так что остроухих особо не трогали, покупая у них лечебные травы и ткани. Следом заговорили гномы, прирожденные копальщики. Несмотря на то, что все шахты принадлежали дворянам, они часто нанимали бородачей на работу. Те просили меньше денег и трудились лучше. Невдомек аристократам было, что доходит до них, в лучшем случае, половина камней. Орк же молчал и просто жрал, опустошая все блюда в пределах досягаемости. Когда мы набили животы, Вика повела всех закреплять загар, оставив меня с Фельги и Яя. Официанты в мгновение ока убрали пустые тарелки, притащили нам горячий кофе с османскими сладостями и испарились, словно их и не бывало. «Значит так, вы пришли как единая делегация или каждый говорит от своего имени?» «Рорк всегда говорит только за себя», — тут же ответил орк с весьма оригинальным именем. «То же самое», — опустил накрашенные ресницы эльфийский принц. «У нас совместное предприятие. С вашего позволения мы начнем», — заговорил король гномов Галтаин. «Мы весьма обеспокоены положением наших сородичей в Москве и Петербурге». «Давай я тебя сразу прерву», — быстро перешел на «ты», чем вызвал у гнома неудовольствие. «Я готов обсуждать лишь ваш переход в мое подчинение. Все остальное неинтересно. Готовы? Нет? Следующий. Вы подумаете пока». Повернулся к ошарашенному эльфу. Тот явно ожидал другого хода беседы и закашлялся. Инициативу перехватил орк. «Я знаю, кто ты или кем ты себя называешь. Давно ждал твоего возвращения». «Отлично, ну хоть кто-то». Показательно обрадовался, но радость оказалась недолгой. «Дай угадаю, чтобы ты подчинился, я должен тебя победить?» «Нет», — нагло ухмыльнулся орк. «Твое окружение показывает на твою слабость. Тебе служат шлюхи, а не воины. Я не пойду служить тебе». «У меня, фигурально выражаясь, забрало упало. Одно дело оскорблять меня и совсем другое моих девушек». Не успел врезать зеленокожему уроду, как со своего места встала Фильги. «Если я уложу тебя, признаешь свою неправоту?» — равнодушно поинтересовалась гоблинка. «Ты, сопля мелкая, не лезь не в свое дело. Твое дело под столом сидеть». «Меня зовут Твердый Знак Фильги. Я вождь объединенного гоблинского племени Москвы и Петербурга». Глаза девушки опасно блеснули. Атмосфера ощутимо нагрелась. «Я вызываю тебя на бой за нанесенное оскорбление». «Хорошо, сопля. Будь по-твоему. Я поставлю тебя на место». Он сбросил с себя меховую безрукавку, обнажая обвивающие мощный торс мускулы. «Никакой магии. Никакого шаманства». «Согласна», — кивнула Фильги, забираясь на стол. Так она сравнялась с рорком в росте. «Нападай». «Дамы, вперед». Орк не успокаивался и громко хохотал, утирая выступающие слезы. Даже картинно подставил щеку, по которой гоблинка и врезала от души, подключив свою уникальную обилку сверхсила. Рорк летел красиво. Высоко, что радовало, дождя не будет. Проломил своей пустой башкой стену, и из дыры остались торчать подрагивающие ноги. Чистый нокаут. Довольная собой девушка картинно дунула на покрасневший кулак и вернулась на свое место. «Пока уважаемый делегат приходит в себя, обсудим условия с вами», — как ни в чем не бывало, — сказал я. «Или мне позвать сюда королеву Мариску и дону Альканиэль Кровавую Рябину, чтобы они показали свою силу?» «Не надо, я вам верю», — поспешно ответил эльф. «Мы готовы встать под вашу длань на правах вассалитета». «Зависит от того, что вы можете предложить. Допустим, сколько у вас лучников и магов?» «У нас никогда не было нужды в армии, но у нас есть почетная гвардия и маги для родовых разборок. Я соберу 500 воинов и 30 сильных магов». Я недовольно цокнул языком. «Мало. Очень мало для такой большой империи. Мы в Капотне больше нашли, а ведь там проживают далеко не все остроухие. Вот что, объявите набор добровольцев, поройте там по сусекам. Соберете мне 2000, поговорим о вассалитете, а пока будете подчиняться Альканиэль. Она же передаст вам мои дальнейшие указания. Согласен?» Сразу возникла заманчивая мысль, как можно использовать новые силы. В Москву их гнать смысла нет. Пока соберутся, уже все закончится. Пускай работают на местности. «Да, повелитель», — после некоторых сомнений склонил голову эльф. Он послушно повторил за мной слова магической клятвы и пополнил список моей собственности вместе со своей гвардией. «Теперь вы», — поворачиваюсь к гномам. «Что решили? Агрессивное или добровольное поглощение? Учтите, после выкрутасов Гонтона у меня к вам большой кредит недоверия, который лишь недавно частично выплатила Мариска». Они обеспокоенно переглянулись. Никто не решался заговорить первым и стать предателем расы. «Странные они, сами ведь пришли». Наконец Галтаин сдался под постоянными тычками в плечо. «Мы согласны на те же условия, что и у эльфа. Уж мы-то 2000 крепких воинов соберем». «Каждый?» «Вас ведь здесь трое», — усмехнулся я. «У Мариски вон дружина за 3000 перевалила. И что по поводу магов?» «Не каждый», — признал очевидное король Галтаин. «У нас сильная община под Уральскими горами. В остальных местах мы рассеяны». 5000 воинов к концу недели и побольше магов. Оружие вам выдадут. Командование также будет осуществлять Альканиэль. Какие-то проблемы? Не понравилось мне их недовольство». «Нет, повелитель», — с явным усилием произнес гном. «Ничего, вытравим. Тогда повторяйте за мной». Система повесила на них пометки и удостоверилась в преданности. Не знаю, как она это сделала. Преданность у них была такая себе. Зыбкая пока, но сойдет, а там поправим. «Ты!» — прохрипел шумно выбирающийся из завалов орк. «Ты солгала! Использовала магию!» «Ничего подобного!» — фыркнула Турви. «Ни магии, ни шаманства. Лишь дар нашей великой темной богини!» Гоблинка зажгла на ладони темный огонек, вызвав всеобщий вздох изумления. «И чему они так удивлялись? Турви вон тенями управляла еще до нашей встречи!» «Раз она сочла тебя достойной, у меня нет права сомневаться в ее воле». Рорк повернулся ко мне и встал на колени. «Я признаю тебя нашим вождем. По твоему слову, 10-тысячная орда сокрушит любого врага». «Ого! Сильный и харизматичный хрен!» Я не сдержался и присвистнул. «Реально, надо было с него начинать. Тогда бы планку для остальных задрали до небес». Окутал себя темными огоньками и встал на стол, чтобы нависнуть над застывшим орком. Он послушно повторил слова древней клятвы и стал очередным вассалом, которого я сразу же пробудил и выдал ему расширенный интерфейс. «Попробуй мысленно представить себе огонек. Вот так, молодец!» Рорк восхищенно уставился на язычки темного пламени на своей ладони, и уровень его преданности сразу достиг максимума. Теперь он смотрел на меня с обожанием, как готовый на все песик. «Поступаешь в распоряжение Фельги. Она передаст, куда привести твою орду. Как у вас с оружием?» «Не очень хорошо. Люди тщательно следят и уничтожают наши арсеналы. Пара сотен старых винтовок, не больше». «Да уж, проблема. Ладно, посмотрим, что можно сделать. У нас вроде есть еще пара тысяч свободных. И гномы пускай поделятся запасами». В общем, нам предстоял организационный и логистический кошмар. Зато у меня появилась еще одна армия. Теперь бы не опростоволоситься в ее применении. Отправил своих новых вассалов обратно, хотя эльф и гномы явно хотели остаться на подольше. Но нет, отдых на море еще заслужить надо. И я говорю не про постельные утехи. Все девушки из моего гарема работали, не покладая рук. Без них нас бы здесь банально не было. До вечера мы просто развлекались. Поиграли в волейбол, строили песчаные замки. Заметил интересную перемену во всех девушках. Они, наконец, расслабились и вели себя весело и беззаботно. Не то что раньше, когда были в вечном напряжении. Мэри так и вовсе сияла после нашей ночи и бросала на меня влюбленные взгляды. Мы дистанционно подписали документы о вассалитете, и теперь мне подчинялись не только Батовы и Луцкий, но и роты 150. Конечно, они потеряют свою позицию в конце года, но это ведь можно исправить. Для начала верну им трофейную собственность, добавлю пару отелей сверху и на родовой счет закину, должно хватить. Количество живых членов не так важно, как размер кошелька. После шикарного ужина я взял инициативу в свои руки и объявил, что мы идем смотреть кино на пляже. Пришлось ставить магическую завесу от комаров, в остальном все прошло идеально. Слезливая мелодрама на фоне морских волн понравилась всем без исключения. Даже закаленным зеленокожим воительницам. Далее они снова попытались тянуть жребий, кто будет спать со мной в номере, что я решительно пресек и выбрал сам. В спальню отправился в обнимку со счастливой Викой и Фильги. Услышав, что я иду их наказывать, к нам набилась Варра, решительно заявив, что вчера я был слишком нежен, и это не считается. Ну, пускай. Хочет жесткого БДСМ? Она его получит. Жаль только Альканиэль в Питере, ей такое больше всех заходит. Да и Валанте почему-то расстроилась. Ай, ладно, рабыней больше, рабыней меньше. Ее тоже взял с собой.